Анализ конкурентов. Анализ конкурентов проводится в два этапа. Сначала делается сравнительная матрица на каждого конкурента. Сравним, например, Сникерс и Беляш, которые удовлетворяют одинаковую потребность – быстрое утоление голода. Далее таблица. Первый квадрат – сильные стороны Сникерса. Гигиеничная упаковка, долгий срок хранения, питательность, гарантированное наполнение, низкая цена, легко купить в любом киоске. Следующий квадрат. Слабые стороны Сникерса. Плохо реагирует на высокие температуры, много сахара, вызывает кариес. Следующий квадрат. Сильные стороны Беляша. Питательность, более сбалансированный по составу, горячий. Следующий квадрат – слабые стороны Беляша. Маленький срок хранения, неясность ингредиентов. Таким образом, мы получаем целый ряд пересекающихся и не пересекающихся слабых и сильных сторон. Пересекающиеся вычеркиваются, не пересекающиеся вписываются в другую таблицу, в раздел «Факты». По каждому факту пишется, является ли это угрозой или возможностью, и как мы будем на это реагировать в рекламной кампании. Далее таблица. Столбец «Факты». Гигиеничная упаковка. Столбец «Угроза возможности» – возможность. Столбец «Реагирование» – обязательно сказать об этом в рекламной кампании. Столбец «Факты» – много сахара, вызывает кариес. Столбец «Угроза возможности» – угроза. Реагирование – ничего не говорить про сахар и зубы.